Глава 7. Андрей. В объяснение Вильного я изначально не поверил. Ни на секунду. Несомненно, медведи реализуют какой-то свой план, и он катастрофически опасен для меня. Сам факт нашего с Леной соперничества неприемлем. Мой зверь этого не потерпит. Слишком такой образ действий не вяжется с его потребностью защищать свою волчицу. А если нас разделят... Такая перспектива меня откровенно не устраивала. Пока ранним утром назначенного дня мы с Волконской спешили к месту начала испытания, я постоянно размышлял об этом. Сама задумка с проверкой на вшивость казалась нелепой. У кого есть сомнения относительно того, кто из соперников превосходит другого в силе, ловкости и сноровке? То, что победа будет за мной, очевидно для всех, кроме меня. Обдумывая ситуацию, все больше склонялся к мысли, что готов проиграть это показушное соревнование, уступив Лене. Этим, возможно, дезориентирую противника, подарив иллюзорную надежду. Это пойдет на пользу и моему плану. Тем более, что я не смогу оставить Лену, когда она подвергнется опасности. Буду помогать и защищать. Проблемы начнутся, если нас разделят. Осознав, что получил в лицо струю усыпляющего газа, действовал рефлекторно. Рука в последнем осознанном рывке сдавила лапу оборотня, которая держала злополучный баллон. Такого начала банально не ожидал, не рассчитывая на прямую угрозу. Еще успел заметить, как плавно осела Лена, поддерживаемая руками Вельного. «Убью!» С этой яростной мыслью и обещанием и отключился. Пробуждение оправдало худшее ожидание. Бурой рядом не было. Это подсказывали обоняние, слух и прочие органы звериного восприятия. Представив, что Лена где-то одна в темном подземелье, вряд ли нам уготовили разные преграды, ощутил бессильную злобу. На нелепое соревнование его результаты даже на право голоса на Верховном Совете, пусть только попробуют меня его лишить, было плевать. Волк внутри бушевал, изводя необходимостью найти и защитить свою пару. Инстинкт давлел над всеми потребностями. Природа зверя не позволяла думать о чем-то, кроме угрозы для своей самки. Подскочив на ноги, заорал во всю мощь легких. «Лена!» К невыразимому облегчению девушка отозвалась. Впрочем, и с этим все оказалось непросто. Нас разделяла глухая стена, для каких-то странных целей, возведенная в тоннеле. «Треклятые медведи!» Пытаясь пробить ее, ощутил раздражение. Стена явно была рассчитана на силу оборотней и невозмутимо держала удар. Для соперников подобное разделение, вероятно, имело смысл. Вот только мы были парой, объединенной выбором зверя. И эта преграда тяготила, порождая в душе мучительную тревогу от ощущения собственного бессилия. «Ты в порядке?» Испытывая облегчение от того факта, что могу хотя бы слышать Лену и боясь для нее любой вероятной опасности. Что я стану делать тогда? Внутренней сущностью зверя, стремясь поскорее покинуть подземелье и воссоединиться с бурой волчицей, в растерянности осознал, что для нее выхода не было. Конечно, он имелся. Смогли же медведи доставить туда находящуюся без сознания девушку. Вот только нам о месте выхода и механизме его действия никто не сообщил. А путь к свободе был так близок. Еще в тот момент я осознал, что стену рушить придется. Нелепое предложение девушки оставить ее тут и двигаться к победе немедленно отверг. Волк никогда не позволит уйти. И если бы Лена могла знать, какой болью отзывались в душе ее слова, сам факт того, что она допускала подобное, что я могу уйти, оставить ее одну, я добился своего. Но даже мысли о том, что все мои преднамеренные обиды и унижения достигли цели, заставив девушку думать обо мне только худшее, не утешали. Я мог быть безжалостным чудовищем по отношению к любому существу, но Лена... С момента признания у реки, когда я рассказал ей о проклятии древней крови, понял, что именно ей причинить реальный вред я не способен. Но Бурая знать об этом не должна. Чем сильнее ее ненависть ко мне, тем крепче обида. Тем ближе я к реализации своего плана, к нашей общей победе. А значит, я и дальше буду жесток с ней, как ни с кем другим. имелся небольшой шанс на то, что мы сумеем найти выход из той части тоннеля, где оказалась заблокирована девушка. Поэтому двинулись в направлении выхода. Он был на моей половине. Я отчетливо улавливал дуновение свежего, прохладного ветерка. Шагая вперед, чутко вслушивался в звучащий из-за стены голос Лены. Он сдерживал рвущуюся наружу звериную тревогу. Момент, когда она закричала, стоил мне не одного года жизни. Неведомый до сей поры страх сжал сердце ледяной рукой, вынуждая идти на крайние меры. Зверь вырвался наружу. Пусть я не допустил оборота, но волчий гнев, вспышка яростной силы, неудержимая потребность сделать хоть что-то заставили накинуться на стену. Сейчас она мешала мне помочь своей паре, а значит, актуальнее врага у меня не было. Не осознавая, что в кровь разбиваю руки об острые края ломающихся камней, удар за ударом рвался к цели. Ноги с нечеловеческой мощью долбили кладку. Сил я не жалел, боясь даже представить, что происходит по ту сторону стены. Возможно, уже поздно. От этой мысли все внутри леденело. В одержимости иступления борьбы с камнем я не сразу осознал, что возможности Альфы позволяют мне почувствовать Лену. Она как минимум жива. И даже направить ей ободряющий призыв «Держись!». Когда прорвался через стену, был потрясен. Изощренность ловушки, ее невероятно пугающая суть и одновременно безобидность с точки зрения матерого оборотня разозлили. Медведи осознанно и намеренно сделали все, чтобы помучить мою пару. Я мог снести многое, но не это. Дальше было хуже. В возможность отравления я до конца не верил. Не могут хранители не понимать, что подобного я им не спущу, но... Едва Лену скрутило от резкой боли, в первую очередь подумал об отраве во фляжке. И все. После этой мысли все остальные были только о необходимости быстрее добраться до медведей. И я им не завидую, если не смогут помочь моей паре. Страх за Лену, звериная тоска от возможности потерять подругу, а волк был бессилен справиться с последствиями отравления, гнали вперед с отчаянной скоростью. Когда ее ранили рыси, я ощущал гнев. Сейчас же все затмило чувство бессилия, и это сводило с ума. «Вельнов!» – зарычал, едва почуяв близкое присутствие медведей. «Если вы решились на прямое уничтожение претендента на волчий...» «Стоп!» – перебил меня стремительно подбежавший навстречу Максим. Он пристальным взглядом впился в распухшее от укусов змеи испачканное лицо Лены. Глаза девушки были прикрыты. Ее трясло, как от озноба, а сквозь приоткрытые губы прорывались стоны боли. «Из фляжки отпила, да? Ты спятил? Какое уничтожение! Там рвотный порошок разведен, и все! При небольшой дозе страшно тошнит. Надо просто выпить все до конца. При соблюдении дозировки никаких последствий не будет. Это смесь из сушеных трав и кореньев. Медвежье средство». «Понятно, почему не идентифицировалась». Дрожа от ярости и внутренне собравшись в преддверии выяснения отношений с хранителем, сосредоточился на первоочередной задаче. Уложив Лену на землю, быстро отстегнул проклятую фляжку и заставил Бурую выпить все ее содержимое. Рвотные позывы сразу прекратились, а девушка бессильно обмякла на траве. «У нас есть спальник, одежда и еда на такой случай», — суетились рядом медведи. «Сейчас устроим ее и дадим возможность прийти в себя». «Чтобы им самим такое пережить», — сдерживая себя, я молчал, игнорируя их помощь. Не стоит хранителям знать заранее, до какой степени бешенства они довели меня, издеваясь над моей парой.